Глава вторая. Сделал шаг вперед и остановился. А куда я, собственно, пошел? Не такая большая каменная площадка, это мое поле битвы, с которой мне очень желательно не сходить, чтобы не прервать связь с долом. У того убежище, конечно, передвижное, но весит столько, что даже моему парнокопытному, со всей его немалой силой, таскать его туда-сюда было нелегко. С первого взгляда идиотская тактика стоять на месте и ждать сражения с магом, который может сделать из тебя горстку пепла, не подходя ближе, чем на 100 метров, обрушивая на тебя громы, молнии и другие малоприятные вещи. Вся надежда только на полученные отчеты, в которых говорилось, что игроки теряли свои уровни только при непосредственном физическом контакте с чокнутым магом, когда он хватал их, подносил к своей пасти и будто выпивал их жизненную энергию вместе с уровнями. Думаю, со мной он не ограничится одним лишь ударом метеорита по моей макушке и отправлением на перерождение, которое может произойти на любой точке привязки. Думаю, в его планах что-то похуже. Я одновременно надеялся на это и страшился. Не то чтобы я стал путать игру с реальностью, но здесь я проводил большую часть времени. И, надо признаться, проводил весело, и превращаться из номера один в обычную нулевку мне категорически не хотелось. Впрочем, как все пойдет, мы узнаем очень скоро. Зависшие над горизонтом тучи резко приблизились, закрывая звезды и половину небосклона, нависая прямо надо мной. А ближайшие молнии ударили в деревья, окружающие меня рощи, с треском разрывая их плоть и воспламеняя негасимым огнем. Враг тоже был уже здесь. Очередной родец, впрочем, как и все представители древних рас. Его устное описание и даже зарисовки и редкие скриншоты кого-то из умельцев торгового клана у меня были. Но одно дело описание, а второе — увидеть его воочию. Высокая, даже несмотря на горб, фигура, костистые узловатые ноги, длинный торс, на котором разместились аж 3 пары рук, в которых зажаты сразу 2 посоха, источающих прямо-таки смертельную угрозу. Голова была схожа на смесь уродливого человека и трухлявого пня. Все это покрыто настолько дырявыми обносками, что и бомж бы побрезговал одеть. А что не было закрыто обносками, выглядело не лучше. Серая от грязи кожа, местами покрытая чешуей и кусками то ли хитиновой брони, то ли замшелой коры. Он шел прихрамывая, опираясь сразу на 2 посоха, будто на палке для скандинавской ходьбы. При этом двигался стремительно, и никакой улыбки данный способ передвижения у меня не вызывал. А ненависть, написанная на его лице, подсказывала, что договориться по-хорошему тоже не получится. Несмотря на разделяющие нас 100 метров, благодаря игровой реальности я видел его горящие глаза, каждую морщинку на его лице. Видел, как губы шевелятся, и будто наяву услышал произносимые им слова. «Предатель! Месть! Предатель!» И чего они на меня так взъелись? Вроде бы я им на крови не клялся служить вечно. Сами себе все напридумывали, а я виноват. Будто, услышав мои слова, поверженный бог на миг остановился, пронзив меня взглядом, ощерился и взмахнул обоими посохами, превращая неистовую грозу в адскую бурю. Замедлившийся грозовой фронт рванул вперед неистовым зверем, в одно мгновение закрывая весь небосвод багровыми от вспышек молний тучами. А они сами с разрывающим барабанные перепонки грохотом начали бить в деревья в десятки шагов от меня, осыпая мое покачивающееся от ураганного ветра тело обгорелой щепой и ветками. Я только постарался плотнее сжаться за хрустальным щитом и накинул на себя недавно приобретенный щит отражения. У противника полный иммунитет к магии, и даже если что-то отрикошетит к нему, это мне не поможет, но он срезает 25% урона, и чтобы срезал еще больше, его надо прокачивать. А лучшей ситуации, чем нынешняя, для этого трудно придумать. Крах! Молния толщиной со ствол баобаба ударила точно мне в челму, на долю мгновения заставив меня почувствовать себя жертвой, опущенной живьем в бочку с кислотой. Через миг боль исчезла, а молния стекла по ногам на каменное основание и разбежалась во все стороны огненными змейками. Минус третье здоровье как не бывало. Вернее, не бывало бы, если бы не наша близкая душевная связь с неким парнокопытным и полорогим бараном, который сейчас наверняка жутко счастлив, спасая своего хозяина и принимая на свою упитанную тушку весь предназначенный мне урон. А я остался невредимым. Лишь арафатка слегка задымилась, и все. За первой молнией последовала вторая, за ней третья. Я продолжал стоять, содрогаясь от боли и наблюдая выжженными от постоянных вспышек глазами за приближающейся фигурой, которая, как я и надеялся, не стала останавливаться на пределах досягаемости своей магии, а, продолжая колдовать, шла и шла навстречу мне. Шаг, и продолжающие прорезать небеса метеориты добрались до гладиаторской арены, в которую превратилась невзрачная каменная площадка в центре леса, сотрясая ее так, что меня каждый раз подбрасывало в воздух, а затем швыряло обратно ударом молнии или очередного метеорита, пытаясь расплющить или превратить меня в облачко пара. Шаг. И земля под ногами поверженного бога треснула, зазмеилась огненными провалами, понесшимися в мою сторону. Но в последний момент, разветвляясь и обходя площадку с трех сторон, отделяя нас от горящего леса, полыхающей огненной бездной. Шаг. И с верхней пары его рук хлынул поток неистового света, обтекая меня со всех сторон и испепеляя. Шаг. Вот же какая несправедливость. Весь урон уходит моему питомцу, а ощущения в полном объеме достаются мне. И пусть в игре боль ощущается только на 10%, но когда тебя ежесекундно испепеляет, сжигает и растворяет неистовая магия, это ощущается на все 200. Шаг. И вот передовые отряды призраков добрались до зоны поражения, а я, замучившись безответно огребать от взбесившегося мага, излил на них всю свою злобу, скостовав священный гнев. Скостовал и ничего не увидел. Настолько мое заклинание было бледным по сравнению с бушевавшим вокруг безумием. Это не значит, что оно не подействовало. Но эффект я мог только почувствовать, но не увидеть. Шаг. Огонь. Боль, смерть, огонь. И как я мог на это согласиться? Стать безвольной куклой, манекеном для битья? Или я не согласился? Неужели я это сам добровольно предложил? Вот же конченый идиот. Шаг. Все вокруг исчезло. И лес, и небо, и камень у меня под ногами. Исчез вверх, исчез вниз. Исчезли стороны света, даже я сам исчез. Остался только неистовый свет, раздирающий несуществующее тело боль и рвущий уши грохот. И длилось это все так долго, что я перестал понимать, стою ли я на ногах, лежу или плаваю в энергетических потоках, жив я или мертв, или не то и не другое. Шаг. Нет, все же кое-что в этом мире еще осталось. Ощущение тяжести хрустального щита на левой руке и рифлёная рукоять топора в правой. Шаг. А еще было знание, что, несмотря на бурлящие вокруг потоки безудержной магии, призраки из свиты чокнутого мага никуда не делись. Поэтому я добавлял свой ручеёк к этому потоку, изливая священный гнев на пространство вокруг себя, не видя результатов, но ощущая, как под невидимыми лучами они тают и распадаются невесомым пеплом. Шаг. Полученное в этом мире мое первое заклинание прошло все ступени преобразования. На этом этапе не только нанося сокрушительный урон прямым воздействием, но и окружая меня защитной сферой, действующей на темные расы этого мира, подобно концентрированной серной кислоте. Шаг. Несмотря ни на что, они добрались до меня. И мир, превратившийся в сплошной поток ослепительного света, раскрасился серыми тенями. Призраки с пустыми глазами и перекошенными посмертной маской лицами выплывали из света и бросались вперед, на миг застывая на поверхности сферы серым налетом, еще через миг уносимым потоками бурлящей энергии. Шаг. Я умирал и возрождался сотни, а может и тысячи раз, не умирая до конца и не живя. Жизнь здесь просто невозможна, но возможно существование. Я существовал и ждал, пока, наконец, не почувствовал это. Шаг. В этот раз он отразился во всем моем существе. Прошел вибрации от самых пяток, продрался через душу и дошел до самой макушки. Теперь я знал, он здесь. Последние минуты, проведенные будто внутри дуги электросварки, почти расплавили мне мозги. Но что-то я все же соображал. Свиток идеальной защиты от магии рассыпался пеплом, и мир вдруг посерел. Беспрерывно бьющие в мое тело молнии утратили свою яркость, будто перенеслись в параллельную вселенную, оставив здесь лишь свою тусклую тень. Метеориты, круша все вокруг, перестали для меня существовать, превратившись в невзрачную иллюзию. Все так же взрывающуюся, но теперь уже пронзающую мое тело потерявшими вещественность осколками. Испепеляющий огонь деградировал до обычного тусклого света. Раздирающие меня изнутри клыки неведомого зверя угомонились, на время оставив мои изодранные внутренности в покое. Зрение и слух вернулись, а изъеденная обожженная шкура начала чувствовать хоть что-то, кроме одуряющей боли. И оказалось, что мои истерзанные чувства меня не обманули. Поверженный бог был уже здесь. Стоял на каменной площадке, которая каким-то чудом до сих пор не превратилась в озеро бурлящей лавы и не рассыпалась невесомым пеплом, что крайне удивительно, если судить по тому, какая магическая мощь на нее обрушилась сюда в последние 5 минут. Вообще, надо сказать, мы крупно просчитались и слишком легкомысленно отнеслись к этой встрече, считая противника пусть и сильным, но более-менее обычным магом. Сейчас я отчетливо видел, что это не так. Рощи, в которой по плану должны были укрываться мои соратники, уже не существовало. Деревьев там не было вообще, лишь кое-где из полыхающей земли торчали обгорелые пни, а воздух почернел от уносимой ветром сажи и гари, в которую превратился цветущий лес. Судя по тому, что я еще не умер, Дол и лекари все еще были живы. Но я побоялся оглянуться и посмотреть назад, боясь увидеть там такую же выжженную пустыню. Вместо этого я пошел вперед. Свиток не вечный, а противник уже здесь, твердо стоит на каменной площадке, скрестив одну пару рук на груди, с четырех других поливая меня магическим огнем, насылая чернильно черных змей из праха, промораживая и плюща мое тело невидимым небесным молотом. Однако все это исчезало, так и не добравшись до моего тела, чего нельзя было сказать о нем самом. Оказалось, что творящийся вокруг ад поглотил не всю округу, и сопротивление вторгшемуся в наше владение существу продолжало действовать. Правда, сотни стрел, влетающих в это адское горнило, по большей части рассыпались прахом, еще не долетев до шестирукого тела. А те, что долетали, ударялись о его рваную хламиду и отскакивали, будто это была не драная тряпка, а полный латный доспех. Однако дроты и ядра, выпущенные из баллист, вполне наносили урон, снизив его здоровье процентов на 5, а то и 6. Плохо дело. Или у него здоровье больше, чем можно себе представить, или сопротивление урону запредельное. Или все те многочисленные ловушки, которые им расставили на его пути, не сработали, практически лишив нас шансов на победу. Там одних добрынинских гарпунов с наконечниками из драконьей чешуи было 20 штук. И всего одного бы хватило, чтобы пробить этого долговязого насквозь от задницы и до макушки, насадив на стальной шест толщиной в мою руку. Если бы он после такого надругательства над своей девственностью не покончил бы жизнь самоубийством, то, по меньшей мере, растерял бы большую часть здоровья и лишился бы маневренности. С 5-метровым колом в попе не больно-то побегаешь. К тому же всегда можно было активировать заложенную внутри гарпуна взрыв траву, нанеся изнутри тела такой урон, что и действующему богу мало не покажется. Я уже не говорю про такие мелочи, как разбросанные повсюду шипы с ядом мантикоры, одной капли которого достаточно, чтобы завалить мамонта, про ямы-ловушки, усаженные отравленными колями и все прочее, что мои сокланы успели сделать за это недолгое время. Похоже, все их усилия были напрасными. Грозовым фронтом, беспрестанно бьющими молниями, поднимающими на дыбы землю метеоритами, все они были уничтожены или заранее активированы до того, как чокнутый маг подошел к ним хотя бы на сотню метров. «Значит, будем пробовать уделать его вручную. А это, в свою очередь, значит, что мне необходимо его отвлечь так, чтобы на других у него времени не осталось». Я сделал еще один шаг вперед, и поверженный бог, поняв, что его магия перестала на меня действовать, прекратил кастовать, опустив руки и делая первый шаг навстречу мне. При этом бушующие молнии и рушащийся метеоритный дождь никуда не делись. Видимо, это было его пассивное умение, действующее беспрерывно, несмотря на волю хозяина. В любом случае, сейчас я перестал воспринимать их как угрозу и сделал очередной шаг вперед. «Предатель! Я пришел за твоей душой! Тебя ждет погибель!» «Клевета, навет и поклёб!» Неистовый грохот бушующей магии стих, заглушенный использованным свитком, что позволило нам вести этот вполне цивилизованный разговор. «Я никого не предавал. Я вас знать не знаю, так что идите лесом». «Предатель, ты обещал и предал нас. Перешел на сторону этих выскочек. Наша месть будет ужасной. Ты умрешь». «Ты себя в зеркале-то видел? А богиню жизни? Ты сам бы кого выбрал?» «Ты умрешь!» «Я умирал множество раз, но в отличие от вас мы всегда возрождаемся». «Думаешь, выбрал наше старое капище для встречи со мной, зная, что я не могу его разрушить, и считаешь, что я не смогу справиться с тобой? Но ты, наверное, не знал, что в этом месте наши последователи принесли в нашу честь в жертву не одну тысячу жизней. И их энергия до сих пор осталась здесь, и она делает меня еще сильнее. Ты умрешь и уже не сможешь ожить. Умрешь окончательной смертью, и твоя душа навечно будет заперта вместе с нами. А уж мы сделаем, чтобы там тебе не было скучно. И тебе не поможет твоя защита, которая очень скоро растает. Не жертвенный баран, которому ты трусливо сливаешь посмертную энергию. Не он, не твои жалкие помощники не продержатся долго. Я чувствую над каждым из них тень погибели. Умрешь ты, умрут и все они, и отправятся в изгнание вместе с тобой». Я не нашелся, что на это ответить, поэтому просто поднырнул подлетевший мне в голову конец посоха, рубанул уродца по колену и кувырком ушел ему за спину. Острая, будто лезвие скальпеля, режущая кромка топора, проскрежетала по чешуе, оставив на коже лишь неглубокую царапину, из которой вытекла пара капель золотой крови. Ответный удар торцом посоха должен был пробить мое тело насквозь. Но благодаря защите Дола все дело ограничилось треснувшим позвоночником и коротким полетом на пяток метров с остановкой на самом краю каменной платформы, или, лучше сказать, жертвенного алтаря, вокруг которого уже не существовало земли, превратившейся к этому моменту в кипящее лавовое озеро, то и дело взрывающееся от падающих в него метеоритов. Не совсем удачный маневр, у меня от него наверняка появилась лишняя дырка в спине, но он был необходим. Зависшая над нами разрушительная стихия не пошла дальше, оставив в сохранности лишь небольшой участок земли с дальней стороны каменной платформы, где сейчас расположились все игроки наших двух кланов. И этот маневр заставил падшего бога развернуться к ним спиной. Ее защищали те же магические щиты, зато я хотя бы перестал закрывать его своим телом от обстрела. И это практически моментально сказалось в лучшую сторону. Видимо, падший слегка приврал о самочувствии наших сокланов, так как не прошло и пары секунд, как пространство за его спиной превратилось в калейдоскоп разноцветных вспышек, а еще через секунду скрывающие поверженного бога магические щиты превратились в решето, пронзенные сразу двумя-тремя десятками хрустальных стрел. Судя по всему, лапочке в Силиконовой долине добыло не только мой топор и щит, но и кое-что еще. Если свойства этих стрел подобны тем, что и у моего оружия, то у долговязого большие проблемы. Игнорирование магической защиты плюс повышенный физический урон. Если там таких стрел хотя бы пара сотен, ему хана. Ждать и смотреть, так это или не так, я, естественно, не стал. Надо отвлечь уродца, не давая ему переключиться на плохо защищенных лучников. Метнулся вперед, вспоминая все свои бои с холодным оружием, заодно вспоминая финты, которыми пользовался странник, перекатом сокращая разделяющее нас расстояние, со всего хода врубаясь топором ему в пах. Лезвие рассекло магический щит, неожиданно легко добравшись до своей цели. Зато и в ответ пролетел такой удар, что, кажется, вбил меня в камень по пояс, ну или я просто стал на полметра короче. А затем удары обоих посохов посыпались с такой скоростью и ожесточенностью, что рука, скрытая хрустальным щитом, буквально сразу онемела, не в силах подняться и защитить меня от разбушевавшегося урода. Еще несколько секунд я как мог отмахивался топором, но затем очередной сокрушительный удар пролетел мне в висок, и я рухнул как подкошенный. После чего все превратилось в кровавый туман, когда чокнутый маг ногой отшвырнул от меня щит и топор, а затем просто и без затеи стал забивать мое неподвижное тело торцами посохов, круша мне ребра, пробивая потроха, ломая руки, ноги, разбивая на осколки череп, а затем повторяя все это снова и снова, превращая мое тело в фарш, который только и мог молиться о том, чтобы умереть, но умереть никак не мог. Сквозь кровавый туман я видел, что и мой противник не остается невредимым. Хрустальные копья и стрелы буквально превратили его тело в ежа, сократив его хитпоинты наполовину, что никак не мешало ему продолжать свое кровавое дело. А затем защита свитка закончилась. «Ну вот и вся, предатель! Погибель пришла за тобой!» С руки чокнутого мага стек ослепительно белый хлыст, обвился вокруг того, что осталось от моего истерзанного тела, подтащил его к распахнувшейся пасти поверженного бога, которая распахнулась еще сильнее, начав втягивать в себя идущую от моего тела кровавую взвесь. «Внимание! Вы потеряли один уровень! Внимание! Вы потеряли один уровень! Внимание! Вы потеряли...» А еще через миг на мир легла гигантская тень. Свет почернел, и мое бренное тело наконец-то перестало страдать.